Они боялись злого духа, Тугнагака, как им казалось, недовольного появлением людей на острове. Отважные охотники, они не решались выходить в одиночку из Яранг, перестали выезжать на промысел зверя. Правда, на складе поселка в изобилии имелись такие продукты, как мука, макароны, сушеные и консервированные овощи, масло, сахар, мясные и рыбные консервы. Но они не могли заменить эскимосам привычной для них пищи – мясо моржа, тюленя или белого медведя. В поселке появилась страшная гостья – цинга. До Ушакова дошло тревожное известие, что эскимосы собираются покинуть остров и вместе с семьями переправиться по льду на материк. Над молодым советским поселением на острове Врангеля нависла угроза. Вот здесь-то и проявились выдающиеся качества Ушакова-вожака. Его железная воля в достижении поставленной цели, способность, где это необходимо, пойти на немалый риск, личным примером увлечь и повести за собой людей. Об одном из таких случаев, когда тяжело больной Ушаков в одиночку выехал на собачьей упряжке в дальний рейс, чтобы добыть медведя, с потрясающей силой рассказывает он сам в главе «Когда надо пойти на риск». И пересказывать читателю этот эпизод мы не будем. Но важно особо отметить, что этот крайне рискованный поступок впервые подорвал веру эскимосов и чукчей в могущество Тугнагака. Опасный эксперимент полностью оправдался. Тяжелый кризис в жизни поселка на острове Врангеля был ликвидирован. Немалую роль в становлении поселка сыграло отношение Ушакова к людям. Его природная доброта, искреннее глубокое уважение к простым охотникам-труженикам вызывали у эскимосов ответные чувства, безграничное доверие к своему умелыку, начальнику. Под влиянием Ушакова значительно вырос культурный уровень поселенцев. Они окончательно отказались от камлания, заклинания духа, и даже шаман Аналько полностью забросил свое ремесло и в дальнейшем показал себя хорошим охотником. Эскимосы постепенно покидали свои яранги и впоследствии, по примеру русских, переселялись в срубленные из плавника домики. В свою очередь и Ушаков позаимствовал немало полезного у эскимосов. С большим успехом он перенимал их многовековой опыт жизни в суровых арктических условиях. Ушаков в совершенстве овладел искусством езды на собачьих упряжках на дальние расстояния и в сильный мороз, и полярной ночью. Научился быстро и надежно устраивать в походе лагерь для ночлега или укрытие от налетевшей пурги. Научился промышлять морского и наземного зверя. Недаром эскимосы стали говорить, что умелык делает все, как эскимос. В их понятии это было высшей похвалой, и сам Ушаков этим очень дорожил и гордился. Остров Врангеля явился для Ушакова высшей практической школой путешественника и исследователя. Еще при подготовке к экспедиции Во время долгого плавания на корабле «Ставрополь» к острову Врангеля и на протяжении 3 лет жизни на этом острове Ушаков много и очень пристально изучал специальную литературу, посвященную различным вопросам маршрутных и стационарных физико-географических исследований. Здесь автору этих строк хотелось бы сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о том, как Ушаков изучал научную литературу. Меня, так же, как и многих полярников старшего поколения, близко знавших Ушакова, всегда изумляло и восхищало его какое-то особенное умение читать научные книги. Он читал очень медленно и сосредоточенно, полностью углубляясь в изучаемый предмет. Георгий Алексеевич как-то особенно переосмысливал все прочитанное, примеряя его для себя, для своей работы. Интересно также, что до последних дней жизни он сохранил страсть к чтению научно-популярной и приключенческой географической литературы. 11 августа 1926 года, когда Ставрополь еще стоял под разгрузкой, Ушаков облетел на самолете, управляемом Кальвицей, вокруг всего острова Врангеля. Во время полета он отметил места лежбищ моржей, установил, что составленные в 1881 и 1911 годах карты береговой черты острова грешат большими неточностями, наметил маршруты будущих исследовательских походов вглубь этой неизведанной суши. Ознакомившись с общим расположением гор и направлением главных рек острова, уже в первых рекогносцировочных поездках по нему Ушаков неизменно был проводником и уверенно выходил к намеченному месту, чем немало удивлял сопровождающих его эскимосов и русских, так же, как и он, впервые бывших в этих местах. На основе выполненной в тех поездках полуинструментальной топографической съемки Ушаков вычертил первую достоверную карту острова Врангеля. За время пребывания на острове Ушаков накопил ценные сведения о климате острова и ледовом режиме омывающих его вод. Собрал богатый материал по этнографии эскимосов. При активном участии самих эскимосов ему удалось также собрать большие коллекции образцов растительного и животного мира и минералов острова. О том, насколько преуспел Ушаков во всех этих работах, лучше всего свидетельствует тот факт, что Арсеньев, ознакомившись с материалами исследования Ушакова на острове Врангеля, счел нужным написать об их значимости виднейшим ученым того времени, академику Комарову, члену-корреспонденту Академии наук, позднее академику и президенту Географического общества СССР Вергу, профессору Танбагаразу и некоторым другим. Отметим, что эти письма никогда опубликованы не были и хранятся у вдовы Ушакова, Ирины Александровны Ушаковой, вместе с его личным архивом. В беседах с автором этих строк известный географ, исследователь Северо-Восточной Азии Колосов давал очень высокую оценку составленной Ушаковым карте и сделанному им физико-географическому описанию острова Врангеля. за исключительно плодотворную работу на острове Врангеля –